теплые дожди нас коснутся. Утро подожди, не дай проснуться. Солнечной дугой все ж разбудит. Знаю, что другой такой не будет. Ксения, радуга весенняя, Ксения. Все по-другому. Горько мне с тобой, поверь, встречаться. Запертую дверь